Таинство соборования. Дорогая о Господе Л, просьбу о молитве за И выполняю. А смирение пред волей Божией и немного терпения к сему преклонит Господа на милость. Соборуйтесь непременно каждый год. Соборная же маслица пусть И пьет, и им ежедневно помазывается, как это делается во время таинства соборования. Причащается пусть, по возможности, не реже, чем через 2 недели. Ну, а остальное можно и в руки православного хорошего врача отдать. Поищите и его. Божие благословение всей семье. Дорогая о Господе О, письмо ваше получил, и просьбу о молитве выполняю. А вам сейчас надо не столько акцентировать внимание на ошибках прожитой жизни, сколько на чуде милости Божией к вам. Господь не отверг отвергающих Его, а ждет и стучится в сердце именно в тот момент, когда оно способно открыться Ему навстречу. Хорошо бы к обычному лечению вашему добавить и духовное врачество, таинство соборования. Очень многие испытали на себе его чудодейственную силу. Соборное масло надо пить и им помазываться. О близких не печальтесь. Учитесь предавать и их воле Божией в своей материнской молитве. Их не оставит Господь. Божие благословение вам. Дорогая о Господе Н, письмо твое я получил, и просьбу о молитве выполняю. Но ты и сама должна потрудиться в молитвенном обращении к Господу, ибо молитва от болезнующей души — это вопль, прорезающий небеса. Хорошо бы тебе каждый пост собороваться и причащаться хотя бы на дому. Твоя болезнь призывает тебя ко спасению. Соборное масло непременно пей по чайной ложке утром вместе с просфорой и святой водой. Ко Господу надо принести нашу немощь, а у Него и здоровья, и сил на всех предостаточно. Умудряйся, после соборования и врачи умудрятся на помощь тебе.